«Давайте своего человека». «Человек тебе хорошо знаком», — объяснил Гуров. «Это Грязнов». «Ого! Вот это номер, чтоб я помер!» — округлил глаза Славик. «Вы хоть не сказали ему, кто я такой?» «Не сказал». «И ты помалкивай. А денег, если не хватит, Грязнов подкинет. Даю тебе 3 часа. Потом явишься и доложишь». «Мне бы тачку, товарищ полковник», — почесал в затылке Славик. «Все-таки город чужой, а на такси стрёмно. Не дадите свою?» Гуров задумался. «Да черт с тобой, бери», — решил он наконец. «Только поаккуратнее. На этой тачке в происшествие попадать нельзя, понял?» «Ясно», — кивнул Славик. «Можно приступать?» Гуров отвел его к себе в номер, представил Кричко и Грязнову, и они все вместе обсудили последние детали. «Мы вас будем навещать», — заверил Гуров Владимира Леонидовича. «По возможности, конечно, потому что дело у нас будет не в проворот и без вас, так что крепитесь и запасайтесь терпением». «Я креплюсь», — потерянно сказал Грязнов. Гуров отвел в соседнюю комнату Кричко и попросил у него ключи от машины. «Ты собираешься доверить мой Мерседес человеку, который грохнул тебя по башке стулом?» — поразился Кричко. «У тебя действительно не в порядке с головой. Это же раритетная тачка. Да этот жук загонит ее первому попавшемуся барыге и смоется в неизвестном направлении». «Никуда он не смоется. У меня его паспорт и чистосердечное признание», — сказал Гуров. «А твоя тачка уже и не тачка вовсе. Она уже на улику тянет. Ее опознали, дорогой, на твоем месте. Я бы утопил ее в ближайшем водоеме». «Только через мой труп», — сурово сказал Кричко. «В крайнем случае, пойду на дно вместе с ней, как крейсер-варяг». Несмотря на такое заявление, он все-таки полез в карман и вручил Гурову ключи от Мерседеса. «Будет хоть одна царапина», — заявил он, — «я с вас обоих не слезу. Будете ремонт делать капитальный». Они вернулись к своим спутникам и отдали им ключи. «Ни пуха, ни пера», — напутствовал Гуров Славика. «Через 3 часа как штык». Славик явился через 1,5 часа, с безмятежностью в глазах и с большим брикетом шоколадного мороженого в руке. Откусывая мороженое кусками, он деловито промычал: «Все в ажуре, господин полковник, и даже лучше. Я этого кренделя пристроил в первую инфекционную больницу с тяжелой формой желтухи. Засунули его в самый дальний изолятор. Я потом хотел посмотреть, где он обосновался, так и не нашел ни хрена. В общем, врач сказал, что пусть лежит хоть месяц. Правда, пришлось отстегнуть 3 сотни. На меньшее ни за что не соглашался. Мздоимцы страшные. Но я, господин полковник, все до цента из своих заплатил, не сомневайтесь. Вот только доктор сказал, что в случае непредвиденных осложнений цена может возрасти, и вот тут я пас. У меня капиталы к концу подходят, а мне ведь еще за проживание платить, и вообще месяц нам лежать ни к чему», — заметил Гуров. «А за пару дней, будем надеяться, ничего непредвиденного не случится.